Глава 35. Мужчины были не согласны с моим мнением о полезности прогулок на свежем воздухе, но на улицу после обеда все же вышли. Мы прогулялись до небольшой площадки, которую я заприметила еще при первом моем появлении в диком доме. Сейчас на ней было довольно много снега. Но если все убрать, расчистить место, с умом подойти к пространству, «Я хочу построить здесь ледяной город», — сообщила я своим спутникам. Изо рта вылетали колечки пара. Но холодно мне не было. Шубка и сапожки хорошо утепляли. «Этот город будет служить украшением местности. Ну и плюс дети, если такое появится, смогут ощутить себя его жителями. А для этого необходимо сделать город просторным, а его стены высокими. Здесь, чуть поудаль, есть склон. Не особо крутой, то, что нужно. Тут будет горка». «Не надо смотреть на меня с таким изумлением, Найры. По горке может скатиться не только ребенок, но и взрослый. Это отличное развлечение даже для высокомерных аристократов». Мужчины синхронно хмыкнули, но промолчали. Дальше я объясняла, что такое хоккей, как в него играть и что нужно для игры. Потом показала, где хочу сделать каток. Ну и отдельное место для снежных скульптур тоже оставила. Пока это все. Для местных аристократов и этого будет много. Дерек с Андреасом слушали внимательно, не перебивали. И, похоже, радовались моему желанию привлечь для работы крестьян, потому что магии здесь понадобилось бы вагон и тележка. Когда я закончила свой рассказ, Дерек задумчиво проговорил. «Я сегодня, конечно, пошлю своих людей по деревням и плату прикажу назначить приличную, ну и порталами туда-обратно обеспечу всех рабочих. Но не уверен, что желающих будет много. Здесь люди живут старомодные, консервативные. Они привыкли к определенному жизненному укладу. И в этом укладе трудиться можно поздней весной, летом, ранней осенью, а зимой принято отдыхать. Так что не уверен, что найдутся желающие, пусть и за деньги». «Всегда можно предложить плату бедноте из столицы», — пожала я плечами. «Найр Андреас, что я опять не так сказала?» «Ваша милость, здесь не принято звать на работу кого-то, кто не принадлежит вам», — осторожно заметил Андреас. «Другие наследники не поймут». Я тяжело вздохнула. Помянула нехорошим словом местные привычки и ответила. «Что ж, будет повод познакомиться с другими наследниками. Не думаю, что они откажут даже в помощи». Мужчины многозначительно переглянулись, но промолчали. Мы пробыли на свежем воздухе не так долго. Однако по возвращении Дерек настоял на чаепитии, заявив, что ничто так не бодрит после холодного ветра, как чашка крепкого чая. Я очень хотела поинтересоваться, где именно он обнаружил холодный ветер при безветренной погоде. Но не успела. Андреас извинился и ушел к себе. Мы с Дереком зашли в ближайшую гостиную, уселись за стол. Вызванная прислуга быстро сервировала его к чаю. Оставалось дождаться сам напиток и какие-нибудь закуски к нему. «У вас чересчур большие планы, ваша милость», — заметил Дерек, посматривая в сторону окна недовольным взглядом. «Почему вы решили дать им жизнь зимой?» «Потому что летом нельзя лепить снежки?» — насмешливо предположила я. Дерек поморщился. «Я не о том. Вы же прекрасно понимаете, что аристократы — народ изнеженный. Даже я, боевой маг, предпочту в холод провести время у камина, а не тащиться играть в ваши иномирные игры. Не уверен, что на ваше развлечение на свежем воздухе найдется так много желающих. Значит, приглашу купечество и горожан порталами из ближайших городов. Пожала я плечами. Что? Что вы на меня так смотрите? Ваше сиятельство, зимой тоже надо появляться на улице, и не только по необходимости. Странное заявление, ваша милость. Я боюсь даже предположить, какой образ жизни вы вели в том мире. Я дождалась, пока появившиеся в комнате служанки накроют на стол, а потом уйдут, и только тогда ответила. В том мире у меня не было слуг, ваше сиятельство. Да и порталов не имелось, приходилось везде добираться самостоятельно. Не нужно смотреть с таким ужасом на лице. Ничего страшного в самообслуживании нет, да и техника помогала. «Отвратительный мир!» — буркнул Дерек. «Не знаю, что именно вам там помогало, но зимой ездить куда-то, тем более без нужды, — это издевательство над организмом». Я ответила насмешливым взглядом и с удовольствием сделала два глотка горячего ароматного черного чая. В отличие от Дерека, я не сомневалась, что аристократы, в первую очередь столичные, обязательно появятся здесь, едва приготовления будут закончены. Хотя бы чтобы пообщаться с загадочной наследницей из другого мира. Ну а там дело техники — завлечь их играми на свежем воздухе.